Глава 12. Эллисон. В первые секунды так растерялась, что чуть не разревелась, но потом разозлилась. Это после всего, что я для него сделала, он не желает меня видеть? Ну вот еще. И не подумаю собирать свои вещи. Уперла руки в бока, собираясь настаивать на своем. А вы наглая, прищурился, изучая гневным взглядом. Справедливая. Не надо меня тут оскорблять. И знаете что? Что? Похоже, он не ожидал от меня такого напора. Я еще с вас потребую продления контракта. По условиям, если вам станет лучше, то вы обязаны его продлить. А вы вон как себя прекрасно чувствуете. С чего вы взяли? Сил полно ругаться со мной. И вид у вас лучше, бледнота ушла. Вид мужчины и правда не напоминал о вчерашнем состоянии. Ни за что бы не подумала, что ночью он мучился от сильной боли, если бы не была сама тому свидетелем. Домыслы. Пусть так, но вместо благодарности вы выгонять меня собрались. За что? Я не разрешал вам входить в мою комнату и не потерплю нарушения личных границ. Да, ему точно к психологу. И мне с ним за компанию. Я потеряла силы и отключилась, у меня не было ни малейшего желания оставаться тут. И вообще, мужчины меня не интересуют. Выпалила на одном дыхании. А кто интересует? Карьера. Открою свой приют. И у меня девушки не будут вынуждены обслуживать похотливых мужиков. И оденьтесь уже. Хватит щеголять своим накачанным торсом. Подайте рубашку, она в шкафу. Сами справитесь. Как-то же раньше справлялись. Развернулась и направилась к себе. Пф! Послышалось в спину. Увольнять он меня собрался. И где только смелости взяла с ним припираться. А что оставалось? Всегда не терпела несправедливость. Я ни в чем не виновата. Да, опять вышло неудобно и казусно. Но умысла в том не было. На входе обернулась, заинтересованная его словами. «Вы правда дракон?» Молчит, взгляд такой острый, горящий. «Настоящий? С крыльями, который в небе летает?» Что-то я не видела тут ни одного за время пребывания. Наверное, глупо сейчас выглядела, но не спросить не могла. «Так те чешуйки на коже драконьи?» «Идите, Эллисон, пока я не передумал». «Вот же вредный». Трудно привыкнуть к магии. В своей я наглядно убедилась и не верить уже не могла. Вот бы и на настоящего дракона посмотреть. Получается, эти книги о драконах мне весьма полезны. А я приняла их за художественную литературу, сказки и легенды. После завтрака сразу отправлюсь туда и все выясню сама про этих чешуйчатых. Есть хотелось неимоверно, словно день ни крошки во рту не было. Поспешила в свои покои привести себя в порядок. Наспех приняла ванну, переоделась и отправилась вниз. Фернан уже был здесь, как и Филипп. Оба так выразительно на меня посмотрели, оба недовольны. «Доброе утро», — поздоровалась. И нечего зыркать, я никуда не испарилась. «Уф!» — раздалось сбоку. «И тебе доброе утро, предатель», — шепнула псу. Если бы не он, то всей этой ситуации не было бы. А хозяин не спешил верить. Похоже, он плохо знает эту черную лохматую зверюгу. «Ваши письма и свежая газета, сэр». «Спасибо, Филипп». Управляющий кивнул и удалился. «Как вы дожили до 20 лет и не видели дракона?» Все же поднял интересующую меня тему. «Может, меня держали в заперти и не выпускали наружу?» «Не видно, что у вас дефицит общения». «Вам не понять, у вас любящая мать, а мне приходилось наслаждаться обществом мачехи». Решила немного приукрасить. «Может, в следующий раз ему будет жалко выгонять бедную сиротку?» «Вы же не серьезно? Некогда было с ним разговаривать, живот сводило от голода. Принялась за кашу и, быстро покончив с ней, переключилась на чай со сдобой. «Боже, булочки такие вкусные!» Аппетит был просто зверский, было подозрение, что он открылся из-за использования дара. Больше причин не находила. «Обычно». Он смотрел, как я уплетаю вторую булочку. Я думал, что леди боятся поправиться от мучного. «О, еще как боюсь, но... А вообще стану толстой и перестану выглядеть привлекательно. Никто не желает себе в любовнице толстушку. Это отличный выход, воспользуюсь им, если вы меня выгоните», — прожевала лакомый кусочек. Фернан не отводил взгляд. «Что? Вы чудачка». Уголок его губы дрогнул, Неужели кто-то собирался улыбнуться, а говорит, улучшений нет? Кто в нашей жизни без причуды? Знаете, я вчера переоценила свои силы. Да неужели? Завтрак завершался, я, наконец, насытилась, и надо было подумать о вчерашней проблеме. Да, не ожидала, что у вас такая обширная библиотека. Я не смогла в ней найти ничего про целительство. А, вы об этом. Понятно, он намекал, что я не рассчитала свои магические силы и завалилась у него спать. Да, там тоже не рассчитала, я не понимаю, как им вообще управлять, призналась мужчине. Вы не перестаете меня удивлять. Сама себе удивляюсь. Так вы мне поможете? Хорошо, я вас обучу пользоваться картотекой. Дал свое согласие, чему я весьма обрадовалась. После грандиозного утра боялась просить его о помощи. Когда мы сможем приступить? Да, пожалуй, сейчас. Поспешила, пока он не передумал. Как вам удалось собрать такую коллекцию? Просто потрясающе. Еще раз восхищенно осмотрела помещение. Мне она досталась от прежнего владельца. Вашего отца? Этот замок был похож на родовой, словно одно поколение сменялось другим. Нет, я купил этот замок. Неожиданно. Давно? 4 года назад. А до этого? Слишком много вопросов. Пресёк мою любознательность. Вот, смотрите. Он подъехал к столу, на котором лежала толстая книга. Открыл ее. «Берите перо», — указал на прикрепленный золотой цепочкой пишущий инструмент. «Пишите запрос». Я склонилась над раскрытым журналом с ветхими страницами и не заметила, как волосы попали Фирнену на лицо. «Ой, простите». Поспешила завести непослушные локоны за ухо. «Целительство», — написала свой запрос, и через пару секунд ожидания на листе высветилось. «Секция 8, отделение 14-20». «Ничего себе!» — вырвалось. «Да тут читать, не перечитать. Мне и года не хватит все изучить, не то что всего 4 месяца». «Дар обычно познается с раннего детства. Там литература на разные уровни познания». «Я бы начала с самого банального, со снов». «Как так вышло, что вы ничего не знаете?» «Я уже говорила, что образ жизни вела достаточно затворнический, и...» «Слишком много вопросов, так нечестно». «Отвечу, если вы ответите на мой предыдущий вопрос». «Хм». Он направился к 7-й секции, и я посеменила за ним. «Так что же сподвигло вас приобрести этот замок? Он очень огромен, вам наверняка очень скучно и одиноко. Вы собирались обзавестись семьей? «Мне нравится уединение». «Я заметила, вы вообще выбираетесь на побережье?» Мужчина отвернулся. «Что я спрашиваю? Сидит здесь у себя и никуда не выходит». Вот. Остановился около нужных полок. Я бы не отказалась позагорать на солнышке. Вам никто не запрещает. Это так, но прохлаждаться не собираюсь, просто так в руки ничего не упадет. Но потом можно устроить себе небольшой отдых. Это что, мне на самый верх? Подняла голову за удаляющейся нумерацией. Фернан придвинул передвижную лестницу, указывая, чтобы я на нее забралась. «Я боюсь высоты. Ваша пропасть каждый раз заставляет сердце сжаться в страхе». «Высота — это иллюзия. Вы так говорили о выборе». «На самом деле вас пугает не высота, а последствия падения. Если я оттуда упаду, то нас станет на одного». «Коллегу больше вы хотели сказать?» «Простите, я не хотела вас оскорбить». Стало неловко от своей неуместной шутки. Он вдруг засмеялся, а я засмотрелась на его расслабленное лицо. «Вперед, Элисон! Вы же хотите научиться пользоваться своим даром и исцелить одного калеку? Может, здесь есть какая-нибудь страховка?» Но к лестнице не было привязано никаких веревок. «Или давайте позовем Филиппа?» Уставилась на него жалостливыми глазами. «Вы хотите заставить лезть туда старика?» «Не думал, что вы такая трусиха». «Хорошо, да, вы правы», — настраивала себя. «Я это сделаю». Глубоко вдохнула. «Не страшнее, чем посещать морг. Мой первый раз никогда не забуду, было жутко. Некоторые не справились и выбежали на улицу попрощаться с содержимым желудка, а я выдержала. Но страх высоты со мной давно, с самого детства. К Как я с ним не боролась, папа даже к психологу отправлял. Не помогло. Начала восхождение, периодически останавливаясь и переводя дыхание, стараясь не смотреть вниз. «Осталось чуть-чуть», — подбадривал меня Фернан. «Надеюсь, вы не смотрите мне под юбку, а то снова решите, что я хочу вас соблазнить», — буркнула себе под нос. «Поверьте, отсюда мне видно гораздо меньше, чем сегодня утром». От его слов я чуть не бухнулась вниз. Нашел время надо мной подшучивать. Что он там сегодня утром разглядел? Да, халат был распахнут, и я 2 дня подряд демонстрировала мужчине под нос свои прелести. Трудно его в этом упрекать. Но сам факт, что мужчина шутит, обнадеживал. Гораздо лучше, чем бурчит и злится, угрожая увольнением, хоть и тема деликатная. Мне все впервой. И жить под одной крышей с мужчиной, и заниматься целительством. Постоянно надо стараться ничем не выдать себя и списывать свои проколы на странность воспитания. «Кажется, я что-то нашла». Было уже не до разговоров. Хотелось скорее рассмотреть, что тут имеется. Книг оказалось много, 4 полки. Я собиралась вытаскивать одну за другой, но держаться только левой рукой за лестницу было неудобно и страшно. А потом вдруг книги повыскакивали со своих мест и плавно полетели вниз, на стол. Я удивленно глядела за их приземлением. До меня не сразу дошло, что это Фернан их туда спустил с помощью магии. «Вы что, серьезно?» Пыхтела, спускаясь обратно, переставляя медленно ноги, путаясь в юбке. «Вы знали, что туда можно не забираться, а просто магически их оттуда достать? И все равно заставили меня?» «Ну, вообще-то я не заставлял». «Да, но мог же сказать, а не просто смотреть». «И разве вам не понравилось преодолевать свой страх? Чувствовать над ним свое превосходство?» «Ни капельки. Поборюсь с ним как-нибудь в другой раз». «Вы что, надо мной эксперименты ставили?» Его ухмылка жутко выводила из себя. «Но вы же собираетесь ставить надо мной», — припомнил мне прошлый разговор. «Это другое», — не согласилась. «И будем считать это расплатой за утро. Вот же злопамятный». «Да вы...» Не было слов, чтобы выразить всю накопившуюся бурю эмоций. «Зачем тогда тут лестница?» «Это для тех, кто не имеет искры». Он вернул ее в прежнее положение, возвращаясь к столу, не обращая внимания на мое грозное сопение. «Вот это книги для начинающих целителей». «Как вы это сделали?» Успокоившись, решила разузнать, как все устроено. «Объясните, пожалуйста, чтобы мне больше вас не беспокоить». «Дайте свою руку», — протянула ладонь, вдруг замурашила от его прикосновения. Руки мужчины были такими холодными. «Сделайте импульс». «Как? Если бы я знала хоть что-то». «Почувствуйте свою магию в районе сердца», — закрыла глаза, сосредотачиваясь. «Пробую настроиться и вспомнить вчерашние ощущения, то, что предшествовало появлению дара». Я тогда очень волновалась. Стресс выступил катализатором, все получилось непроизвольно. Пыталась уже повторить в комнате, но все безрезультатно. Не получается. Нахмурилась, напрягаясь, пробую достучаться до своего дара. «Вы слишком стараетесь. Это же часть вас, которую вы почему-то подавляете. Легче, Элисон». Я жила 20 лет без нее и даже не подозревала об ее существовании. Многое не зависит от нас. Фернан прав. Я бы хотела все изменить. Не спешить, остановиться на пешеходном переходе, оглядеться по сторонам и пропустить спешащую машину. Попасть навстречу к сестре, заниматься понятной медициной. Отключите голову, дар — это не она. Я даже вижу, как вы думаете. Попробую. Снова прикрыла веки. Он вдруг провел большим пальцем по запястью, и я смутилась. Хорошо, что глаза закрыты, хоть щеки наверняка выдают мое замешательство. Отчего в груди и впрямь что-то завозилось, словно клубок переплетенных ниток. Они спутались, и аккуратно потянуть не выходило. Уже хорошо. Но он поторопился меня хвалить. Вместо небольшого ручейка из моих рук мощным потоком хлынула магия, переливаясь сине-желтым светом прямо на мужчину. Я в ужасе распахнула глаза. Мы оба смотрели ошарашенно друг на друга, но я не могла остановиться. Как хорошо, что вроде целительство не может причинить ему вред. Страшно представить, что было бы, если бы владела огнем. Глаза мужчины вмиг будто захмелели. Он явно не ожидал такого сюрприза. Меня начинало пошатывать. Перед глазами пролетели белые мушки. Фокус терялся, лицо напротив становилось расплывчатым. Мужчина крепче сжал мою ладонь. «Чёрт!» — выругался, когда я упала ему прямо под ноги, теряя сознание. Похоже, снова не рассчитала силы.